Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы остановимся подольше на личности первого царя Израиля Саула. Мы уже говорили раньше о том, что пророк и судья престарелый Самуил помазал елеем царей Саула по настойчивой просьбе народа дать им царя, как и у других народов. Глаза Израиля и надежды были в то время направлены на человека и его силу более, чем на величие Божие. Господь утешил Самуила в скорби о народе и повелел ему помазать в цари Саула, сына Кисова из колена Вениаминова, высокого, красивого и в то время скромного человека. Бог не перестал вмешиваться в дела Израиля, прощая и любя его, помогая в дни трудностей. Но царь Саул весьма скоро обнаружил своеволие пред Богом и Самуилом. Когда армия многочисленная филистимлян выступила на битву с Израилем во втором году правления Саула, а военные силы Израиля были незначительны, Самуил повелел Саулу ничего не совершать, пока он не явится к нему в страну. Самуил имел план Божий духовного служения перед встречей Израиля с многими тысячами колесниц и конницы филистимлян, как песок на берегу моря. Так много их было. Первая книга Царств, 13 глава, 5 стих. А израильтян было мало, напуганных противником. 7 дней в Галгале ожидал Саул пророка Самуила, а потом решил сам принести жертву Богу, прося благословения на битву. Он нарушил закон Божий. Сила Божия, подобно ветру, могла развеять филистимлян, но Саул был в трепете. Он забыл, что Гедеон имел только 300 человек по указанию Божию, и победил сильную армию мадианитян. Книга Судей, 7 глава. Армия Гедеона была более многочисленная, но Бог повелел ему испробовать воинов питьем воды из ручья и оставил ему только 300 человек. Победа совершилась в пользу Израиля чудесным образом. Саул должен был пройти экзамен духовный. Самуил замедлил, по-видимому, для того, чтобы испытать характер Саула. Обнаружилось, что он был своеволен и не имел страха пред Богом. Он самовольно взял на себя служение священника, которые должны приносить жертвы. Таким образом, Саул совершил грех непослушания Богу и Самуилу, его служителю. Хотя народ Саулом и стал разбегаться перед филистимлянами, но вера этого царя была весьма слабой. Он не возложил надежды на него и внушал ее народу с ним. Он не был Гедеоном. Хотя Дух Святой не сходил на него, но он, Саул, не возлагал всей надежды на силу и помощь небесную. Первая книга Царств, 11 глава, 6 стих. Здесь духовный урок и для нас, верующих во Христа Иисуса, Спасителя нашего. Зачастую верующий исполняется Духом Святым, но проявление Его благодатного действия в делах наших мы затрудняем и даже задерживаем непослушанием Господу Богу. Таким образом, мы Дух Святой огорчаем и угашаем в жизни и служении, о чем говорит апостол Павел. Послание к Ефесянам, 4 глава, 30 стих, и 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 15 стих. Поэтому Он не совершит в нашей жизни то, что желает. Дети Божии должны исполниться Святым Духом, Ефесянам, 5 глава, 18 стих. И силою Духа Святого нам должно обогащаться, Римлянам, 15 глава, 13 стих. Если мы ходим в Духе, то не должны исполнять вожделений плоти, учит апостол Павел в послании Галатам, 5 главе, 16 стихе. Все наши испытания и скорби мы перенесем победоносно, если прибудем в воле Святого Духа, подчиняясь Его ведению и водительству премудрому. Предание в Слово Божие укрепит нас и поможет проводить жизнь, угодную Господу. Когда, наконец, Самуил прибыл к Саулу в Галгал, то царь извинился за свой проступок. «Что ты сделал?» — спросил Саула пророк с упреком. Саул жаловался, что народ пришел в страх, начал разбегаться, и вот, чтобы вопросить Господа, Саул принес всесожжение, как быть в войне с филистимлянами. «Худо ты поступил», — ответил Самуил. А потом предсказал Саулу, что царство его не устоит. Если бы Саул с верой ожидал пророка Самуила, тот, по-видимому, имел от Бога слово ободрения для него, невзирая на то, что не было у воинов Израиля мечей, так как кузнецов филистимляне забирали из земли Израиля. Только деревянные копья народ имел и два меча — Саул и Анафан. Но Господь имел план поразить филистимлян верными Саулом людьми. Вероятно, все оружие вражеское досталось бы Израилю в добычу. Только 300 воинов осталось с ним. Но он не являлся духовно Гедеоном, который тоже имел только 300 душ. Но по повелению Господа Гедеон победил, а Саул пережил тяжелое время. Поражение Израиля филистимлянами казалось неминуемым, но Бог вложил мудрость и храбрость в сердце сына Саула и Анафана. Он уговорил оруженосца своего делать то, что и он будет делать, и оставаться при нем. Его подвиг на скале был необыкновенный. Этим и началось поражение филистимлян. Когда Иоанафан со своим оруженосцем поразил 20 человек в поле, филистимляне вдруг пришли в ужас и смятение. Стан их преисполнился страхом, который живой Бог не спаслал на них, так что они начали убивать друга. Это увидела и стража Саулова в Гиве. Саул повелел громко возгласить вокруг ковчега, и поражение филистимлян продолжалось. Совершилось то, что Бог намеревался совершить, когда пророк Самуил шел замедлением в Галгал к Саулу, который не имел терпения жертвоприношением, и сам совершил его, нарушив священный закон. Слушайте слова первой книги Царств, 14 главы, 16 стих. «И произошел ужас в стане на поле и во всем народе. Передовые отряды, опустошавшие землю, пришли в трепет и не хотели сражаться. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа». Саул на посту с воинами в Гиве увидел все это и спросил, кого недостает из его людей в стане. Оказалось, что не было Иоанафана. Это он начал победоносное поражение противника, имея веру и храбрость от Господа. Милость Божия посетила Саула, и Израиль, хотя царь, приступил волю Божию и поступил греховно в деле приношения, жертвоприношения перед началом битвы, как мы уже говорили, ты поступил худо, сделал ему выговор Самуил. Битва продолжалась. Ободренные победой Божией ефремляне, скрывавшиеся в горах, вышли также на помощь и целый день поражали филистимлян. Израильская армия без особого орудия была в погоне за филистимлянами, и народ устал. Иоанафан, о благородстве характера которого будет речь позже, оказался оружием Божиим в тот день неожиданной победы. Не отца маловерного, но сына прекрасного душой прославил Господь. Хотя Иоаннафан и был в опасности из стороны отца гневного и филистимлян, пускающих стрелы на него. Его вера во всемогущего живого Бога и готовность даже умереть за Израиль, если бы такова воля Божия была, были угодны Господу и народу. Несчастный, порабощенный и разоренный филистимлянами Израиль получил в тот день хотя временное облегчение и радость победы. Ведь поля и виноградники народа были опустошены филистимлянами. Народ бедствовал и голодал. Пожелал иметь себе царя, но тучи грозные надвинулись на землю его. Кроме мадианитян, были сильными противниками его филистимляне. Как велико прошение и долготерпение Божие! Это он в тот день совершил избавление и спас в тот день Господь Израиля. Аминь.